Попал, наконец. Не шути про такое, попал. Думаю, помогли старому человеку. Вот такие дела. А вокруг никого. Смели половину судей. Селим прошлись по МВД, по прокуратуре. А вокруг никого. Когда такой идет разгон, часто достается и невиновным. Это твой случай, разберутся. Другой у меня случай, другой, противоположный. Ты чего-то не договариваешь. Еще договорю, теперь уж придется. Пришли. Ашир остановился у двери перед домом Дим-Димыча, ладонью медленно провел по лицу, и удалось ему, стерла ладонь его лихорадку, успокоенным сделать лицо, приветливым даже, приготавливающимся для чего-то доброго, радостного. Он толкнул дверь, она легонько отворилась, разом открыв глазам дворик перед крыльцом. Мир этот мирный, со сливовым, в фиолетовых плодах деревом, с виноградными лозами, с близкими вдали коричневыми горами. И тут же столик стоял, уйдя ножками в берега поливных канавок, и те же дары земли сошлись на нем, такой сотворив натюрморт, какой не дано бы было написать и великому мастеру. И тот же Дим-Димыч тут был, мелькала за деревьями его сутуловатая, деятельная спина, и Светлана Андреевна как раз появилась на ступенях дома, по-домашнему одетая, совсем в простеньком платье, и очень, кажется, красивая. Все, о чем уже знали глаза, что и ожидалось, чего и хотелось, но жило в этой картине и нежданное. У стола прямо, большеглаза, глядя на входящих, стоял мальчик лет 10. Он был разительно похож на мать, на эту женщину на ступенях дома. Он был очень серьезный какой-то, совсем не такой, как те мальчишки, что прыгали возле школы, джигитуя и хохоча. У него был взрослый взгляд. Он был, как нестеровский отрок, так же серьезен, задумчив. Показалось Знаменскому, что за отворившейся дверью открылась ему картина на какой-то библейский сюжет с виноградными лозами на переднем плане и горными вершинами на заднем, а в центре этот мальчик, большеглазо застывший. «Чего уставился? Входи!» — сказал Ашир, и первый переступил порог, весело встряхнув ящик, чтобы зазвенели бутылки. «Светлана Джан Андреевна, принимай гостей!» Знаменский тоже переступил порог, дверь за ним притворилась, мир замкнулся на этом дворе, на увиденной им картине. И здесь не просто было, здесь ощущалось какое-то напряжение. «Здравствуйте, Ростислав Юрьевич», — сказала Светлана, — «а это мой сын». Она сошла с крыльца, подошла к мальчику, коснулась рукой его плеча, наклонилась к нему. И два родных лица подтвердили друг друга. «Дима, вот этот человек, который облетел и объездил весь мир». Сказав это, она так же серьезно, как сын, посмотрела на Знаменского. Зрачки у нее напряглись, она будто ждала чего-то, что тревожило ее, даже угнетало, хотя бестревожны были ее слова, обыкновенные. А мальчик был пригож, ну, серьезен, но пригож. Им можно было только гордиться. Но откуда-то сперва, не понял он откуда, звук протянулся, вымучился звук, будто невнятное. Кто-то произнес слово, вымучил слово, понять которое было нельзя. Откуда этот странный звук? У мальчика шевелились губы, трудно, смято. Так это он произнес, выдавил слово, и еще такое же. Он был немым. «Да-да, у Димы затрудненная речь», — сказала Светлана, быстро закивав, как кивают, когда подтверждают нечто само собой разумеющееся, короткой улыбкой сопроводив свои слова. Как улыбаются, когда хотят убедить, что ничего особенно печального, непоправимого не произошло. С ним занимается замечательный логопед, и он обещает, он уверен. У Димы всего лишь логопатия, речевая недостаточность, а слух у него замечательный. Но представьте, не желает учиться музыке, все интересы его сосредоточились на географии, на путешествиях, на истории. Я нарекла его Димой в честь нашего Дмитрия Дмитриевича. Но я просто подумать тогда не могла, что с именем передастся ему и профессия крестного. Вот ведь как бывает».